Слова Минато взбудоражили меня, заставив мысли крутиться с бешеной скоростью. «Слушай, мы просто отдохнем». «Чего? Хватит ломаться. Не мужик, что ли?» «Знаю я вас и ваше тайное желание». «Ладно, допустим, возвращаться уже поздно. Скоро час ночи будет, а то и два. Поспать можно и тут. Чего уж там». «Да блин, ты это давай». «Что ей давать?» Я начал паниковать. «Ну, я тоже в таких местах не бывал». «Да я про другое». Меня взяли за руку. Прохладные, гладкие пальцы Минато коснулись моей руки. Ее тонкие белые пальчики протиснулись между моими. Ее маленькая бледная ручка обхватила мою правую руку, способную вытащить что угодно у кого угодно. От неожиданности у меня закружилась голова. Минато потянула меня за собой. Мое сознание сконцентрировалось на правой руке, и сердце беспокойно затрепетало. Моя рука, словно зажив собственной жизнью, яростно запульсировала. И Минато явно это почувствовала. Девушка повернулась ко мне с молчаливым вопросом в глазах. У меня горело лицо. Не в силах смотреть ей в глаза, я попытался отвести взгляд. Провел пальцами по кошельку в правом кармане. Деньги в нем сидели плотно. Крупная пачка, которую насобирал за сегодня. А как иначе, ведь домой собирался ехать на такси. Своих денег нет, потому без вариантов. Шаткой походкой я, следуя за держащей меня рукой, зашел в лифт. Тот поднялся на первый этаж, и на ресепшене мы увидели подробную информацию, какую нельзя было узнать снаружи. Само собой, швейцар, как в обычном отеле, здесь отсутствовал. У ресепшена стоял автомат, похожий на машину для льда из игрового центра. И на нем рядами висели фотографии номеров отеля. Раньше я думал, что здесь можно найти лишь комнату в пошлой розовой гамме. Но относительно многие номера выглядели вполне обычно. Панель с вроде как свободными номерами слабо светилась. Минато выбрала один, нажала на кнопку, и после короткого гудка вылез чек. Минато глянула раз на листок и смяла его в руке. Мое сердце бешено заколотилось, пульс грохотом отдавался в голове. Сделав несколько шагов по проходу, мы зашли в лифт. Третий этаж. Лифт поднесся вверх настолько быстро, что вся кровь стекла к ногам. И мне показалось, что плаваю в толще воды. Мы в гробовой тишине пошли по тускло освещенному коридору. Слева и справа выстроились ряды дверей. Минато все еще вела меня за руку. Не пройдя мимо нескольких номеров, мы вошли в один из них. Комната ничем не выделялась, совершенно обычная. Разве что картину портила автоматическая касса, как на парковке для автомобилей или велосипедов. Интерьер в точности соответствовал фотографии из автомата возле ресепшена. Зачем-то здесь поставили микроволновку с холодильником. А ведь они не всегда были даже в обычных отелях. Сбоку от входа располагалось подобие кухни. По прямой виднелась душевая. А чуть дальше двуспальная кровать, предназначенная для совместного сна мужчины и женщины. Меня и Мисато. Нет. «Примем сперва душ?» Повернулась ко мне Мисато, все еще держа меня за руку. Дело принимало дурной оборот. Отведя взгляд и промолчав, я пару раз кивнул. Затем отпустил Минато и сунул руку в карман. Ладонь изрядно вспотела, пришлось вытирать ее о ткань. Я повернулся к кровати, спиной к девушке. И тут же позади послышалось шуршание одежды. «Эй!» – буркнул я, не оборачиваясь. «Почему раздеваешься тут?» «Так тут ведь нет раздевалки». От неожиданной информации у меня чуть голова не лопнула. Я шагнул в сторону, чтобы не загораживать дорогу к душевой, и уселся на пол там, откуда не увидел бы Минато без одежды. Пол оказался накрыт дешевым ковром. «Быстрее иди». «Ого». Сидя на полу, я дождался, пока не щелкнет замок на двери душевой. И, почесав голову, принялся слоняться по комнате, не в силах успокоиться. Взгляд метался туда-сюда. В холодильнике хранились самые обычные напитки, но с заоблачными ценниками. Рядом продавались игрушки жутковатых форм. В шкафу висели костюмы для косплея, которые можно было взять в аренду. Когда я включил телевизор, в нем тяжело дышала порнозвезда. Из-за двери душевой слышался звук воды. Мне стало не по себе. Расстелив на кровати футон, я лег с краю. Вытащил из джинсов ремень, достал из карманов кошелек с мобильным телефоном, стянул себе худи и выбросил с кровати. «Зачем? Почему? Что будет дальше?» Большущий вопросительный знак вытеснил из головы все мысли. «Зачем Минато все это делает? Потому что хотела уничтожить класс, а тут подвернулся я, которым так легко управлять? Если дело только в этом, ей не нужно было делать то, что она делает сейчас. Да и любить меня не за что. Для такого недружелюбного извращенного мусора, как я, она была слишком идеальной. Минато исполняла мои желания, относилась ко мне внимательно, прекрасно меня дополняла. Короче говоря, она вела себя слишком хорошо. И если вдруг мы с Минато переспим, что будет с нами дальше? Мы примем это вместе целиком и полностью. В каком-то смысле у нас получится любовь. Для меня это станет символом конца. И мне этого не вынести. Безмолвие во время ужинов с родителями в моем ныне пустующем доме. Этот образ, прочно засевший у меня в голове, уступал место другому, предвещая скорый конец. «Я все». Услышав голос Минато у кровати, я оторвал голову от футона. Минато была в нижнем белье, и я мигом отвернулся. «Оденься». «Не во что». «Вон там вроде есть костюмы на прокат. Выбери там что угодно». Минато меня проигнорировала и залезла в футон, как была. Я подвинулся к краю кровати, но поскольку с самого начала лежал у него, рисковал упасть. «Идзана-кун, я тебе не нравлюсь?» «Не сказал бы». Ее голос раздался прямо позади меня, но я не развернулся. Выключатель около изголовья кровати щелкнул, и свет в комнате погас. «Тогда нравлюсь?» «Не сказал бы». Я боялся сокращать дистанцию между нами. Боялся достичь цели. Чем дальше удалялась цель, тем спокойнее мне становилось. Даже в падении в пропасть я нашел бы что-то приятное. «Хочу, чтобы меня любили. А ты меня, похоже, очень любишь, Идзана-кун». «Как эротично». Отшутился я, не в силах выдержать столь прямолинейное заявление. «В любом случае, очень скоро ты меня полюбишь. Будешь меня любить, думать только обо мне, сходить по мне с ума. Не сможешь жить без моей любви. Будешь меня хотеть. И вот тогда ты непременно станешь счастливым». И тут меня обняла девичья рука. Мускулы у меня были не очень, потому почувствовал, как тонкие пальцы касаются выпирающих ребер. А затем мягкое прикосновение к своей спине. Как же неловко. Силы покинули меня. Когда я поглядел на изголовье, электронные часы показывали почти 2 ночи. Девичья ладонь приятно грела. Не успел я заметить, как провалился в сон.